Глава третья. «Лера!» — прорычал Адельхард, дернув ручку, но дверь оказалась заперта. «Отопри мне!» Я почувствовала, что он злится. Воздух сгустился от напряжения, и дыхание мое сделалось судорожным. Ох, не нравилась мне властность этого мужчины. Он привык, что женщина должна повиноваться любому его приказу. Захочет он тобой овладеть. Ложись. Не захочет. Отдохни, ты устала. Сколько мне стоило решиться, а он... Я знаю, ты там, — глухо проговорил дракон. Обиделась. Не то слово. И из-за этой собственной вредности я решила еще немного посидеть в запертой каюте. И, конечно же, назло ему не заговаривать с ним. Тянулись сладкие мгновения свободы, ведь когда я предстану перед драконом, придется ему во всем сознаться. И только одному богу известно, что он со мной сотворит. Однако вино сделало меня смелой. И отчего же так трясутся колени? Не откроешь? Тогда отойди в сторону, я открою сам. Раздался из-за двери грозный приказ, смысл которого не сразу дошел до сознания. «А!» — взвизгнула я от жуткого грохота. Раздался треск сорванного замка, и дверь, вынесенная с петель, откинулась к стене. В свете тусклых огней появился широкий силуэт Роберта с взъерошенными волосами и в распахнутом мундире. Он решительно двинулся ко мне, я подскочила с койки и, прижав короб с котенком, отпрыгнула к дальней стене каюты. Я уже говорила, что она была маленькая и тесная. Адельхард вмиг настиг меня, схватил за плечи, развернув к себе, прижал так крепко, что я не могла дышать. Дракон вырвал у меня из рук пресловутый короб, который я охраняла, словно своего ребенка. А потом, то, что произошло потом... Я говорила, что хочу сознаться. Я забыла об этом в тот миг, когда жаркие губы его светлости накрыли мои. Мои руки, упирающиеся ему в стальную грудь, ослабли, и пальцы жадно вцепились в ткань рубашки, скользя по ней и желая добраться до кусочка горячей кожи в прорези меж пуговиц. По венам растекалось сладостное тепло, в животе затрепетали бабочки. Ноги ослабели, и голова пошла кругом от того, как упоительно он меня целовал. Яхта билась о волны, пол под нами ходил ходуном, и я бы точно упала, если бы Роберт не держал меня так крепко. Я забыла, как дышать, и чувствовала себя 16-летней девочкой в руках опытного мужчины. Губы дракона ненасытно терзали мои, а руки властно прошлись по спине, и когда горячая ладонь накрыла полукружие пониже, я выгнулась и застонала ему в рот от пронзившей тело сладкой истомы. «Ты сводишь с ума, Лера!» Оторвавшись от моих губ, низкой хрипотцой прошептал Роберт. «Своими выходками, своей непокорностью». Он крепче вжал меня в свое тело, давая почувствовать твердое желание. «Я безумно хочу тебя. Дракон внутри меня рвется к тебе, но сейчас нельзя. Все будет, но позже. Не обижайся». Адельхард крепко прижал меня к своему жаркому, натянутому в напряжении телу, обнял как самую дорогую ценность. Мое дыхание срывалось, плечи потряхивало от смеси страха и возбуждения. На краю сознания мелькнула мысль: может, инквизитор не казнит меня, если расскажу ему правду? Может, я ему дорога, именно я, а не принцесса, и он, наплевав на свои законы, действительно мне поможет? Я порывисто вздохнула, закусив губу. Никак не могла выдавить из себя слова, когда он так глядит. С теплотой, с разливающейся нежностью, освещающей мрак его бездонных черных глаз. «Лера, что вы там делаете?» — просипела принцесса из зеркальца, которое я спешно опустила в короб перед тем, как ворвался Адельхард. «Что за чмокающие звуки? Я надеюсь, вы не целуетесь?» Валерия закряхтела, откашливая мокроту. Я перевела взгляд на Роберта, убедиться, что он действительно не слышит голос из связующего артефакта. Принцессу слышу только я. Сдавленные хрипы Валерии, доносившиеся из другого мира, вновь придали мне решимости. Пора кончать этот спектакль и признаться. «Роберт, я должна тебе кое-что сказать», — произнесла я, выпустив ткань его рубашки, за которую все это время крепко держалась. Мой голос дрожал, и я с трудом его узнавала. Из зеркала взвизгнули. «Лера, нет, нет! Он же убьет тебя!» Неужели догадалась? «Прости, Валерия, но у нас нет другого выхода. Эскорт тебя не вернет, а Роберт обладает властью, которая поможет отыскать артефакт и наказать мерзавца». Я взглянула в глаза Адальхарту и разомкнула пылающие от волнения губы, чтобы, наконец, произнести слова правды. «Я